но они приступали к нему долго, так что наскучили ему. И он сказал: «Пошлите». И послали 50 человек, и искали 3 дня, и не нашли его. И возвратились к нему между тем, как он оставался в Иерихоне, и сказал им: «Не говорил ли я вам, не ходите?» Вот до этого места я хочу прочитать, а теперь немножко побеседовать. Братья и сестры, читая это место, знаете, как-то немножко дух у меня воспламенился. И думаю, куда бы ни появился Елисей и Илья, вы заметили, везде были сыны пророков. Так же, да? Везде они приходили, и везде они говорили: «Сегодня Бог вознесет Илью над твоей главой». Ну, то же самое знал и Елисей. Я удивляюсь тому, что никто из них даже не захотел посмотреть. А как это произойдет? Как это произойдет? Более того, никто из них не пожелал получить то, что пожелал получить Елисей. Я так просмотрел, у Елисея отец не был пророком. Или был, братья и сестры. Не было, это были простые люди. Он занимался там земледелием, когда Господь его позвал пойти в помощь Илии. А вот у этих людей было так много, как вот нас сегодня много. Я не случайно спросил: дети верующих родителей, дети проповедников, встаньте. Вот. И они вот встали. Это пророки, это проповедники Господни. И вот они встали, и вот так вот там тоже вот идут, и они так вот туда пришли, сюда пришли и сказали ему. Более того, я скажу, имея вот такую способность и возможность все знать, никто из них не попытался пойти за Ильей и Елисеем, даже, и пройти бы так вот вместе посуху по реке. Вы бы вообще захотели бы, друзья, если бы знали, что сегодня вот будет Господь возносить к человеку какого-то, и вот им предстоит перейти дорогу, и вдруг вода расступается. Неужели бы стояли просто и смотрели бы? Мне кажется, я побежал хоть пройти хоть раз в жизни, пройти по дну моря или реки. А им безразлично, они постояли, посмотрели, может, удивились, и никто не пошел туда навстречу. Не побежал туда на этот момент. Почему? Вы знаете, меня немножко волнует полнейшее безразличие. Хотя очень хорошее знание. Очень хорошее знание. И вот, наконец, пришел момент, когда говорит Илья Елисею: «Проси, что ты хочешь». Мне так кажется, наступил тот момент у Елисея, о котором он так долго мечтал. «Когда же, наконец, я открою свое желание перед Богом? Когда же, наконец, наступит тот момент, когда я могу все сказать, ради чего я пошел этим путем, оставил все? Ведь я мог бы жить бы там так же, знаете, заниматься земледелием, был богатый человек, но он почему-то все это бросил и пошел». Я думаю, что так вот сегодня мы тоже думаем. Вот если бы я не был бы христианином, может, занимался бы там бизнесом большим, может, большим бы там богатство было бы, или еще куда-то бы ездил бы, что-то бы делал бы. Но вот немножко сдерживает меня эта узкая дорога, этот путь следования за Господом. Я не могу, и Слово Божие говорит, нельзя служить двум господам, Богу и Мамоне. И вот спросил брат Виталий, а много у нас здесь так вот, которые не чувствуют скудости и не встали, видимо, чувствуют скудость. Кто-то не имеет 2-3 машины, кто-то одной. А я так смотрю, все хорошо, прилично одеты, никто не голодный. Но нет той скудости. Слава Богу, все есть. Но вот мы думаем, что было бы возможно другим путем бы пойти бы. И вот наступил этот момент, когда наконец Елисей открыл свое желание. Он понял, что сегодня просить можно все, что есть у меня на сердце. Вы знаете, он не просил вместо там 24 волов 48. Он не просил, чтобы Бог воздал ему на этой земле, хотя это было время голода было. Потом, когда читаем дальше, возвращался он. У тех сынов пророческих и есть нечего было. Время голода было. Он не этого просил. Он просил: «Дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне». Он просил очень трудного. Он просил, знаете, того, что не мог даже дать Илья Елисею. Какой я хотел бы сделать вывод сегодня отсюда? Можно быть сыном проповедника и никогда не проповедовать. Как можно было быть сыном пророка, но никогда не быть пророком. И никогда. Вы знаете, можно все хорошо знать, Можно знать, кто когда принимает крещение, кто когда женится, выходит замуж, какие братья у нас, кто в вузах находится, кто еще какие-то там совершает трудности или решает великие дела. Можно знать героев веры, но никогда самому не пойти этим путем, никогда им не быть. Можно видеть, как другие пользуются милостью Господней, получают исцеление, или идут какие-то, знаете, совершают великие дела, и Бог с ними, и чудеса происходят. Но самому никогда не быть этим человеком и никогда не идти. А я так думаю, друзья, а почему? Почему из них никто не стал пророком вместо Ильи? Он опрашивается, ответ очень простой. Это место занял Елисей. А почему никто не занял это место из сынов пророков? Может, они, меньше знали? Или у них ума не хватало? Нет, Слово Божие говорит, они то же самое знали. Даже ему раньше говорили, слушай, сегодня будет вот такое дело. Он говорит, и я это знаю. Знания у них были одинаковые. Абсолютно одинаковые знания были. Но я опять хочу положить ту разницу. Этот пошел и прошел по дну реки, а те не прошли. Этот участвовал в этом чуде, получил чудо, благословение Духа Святого. А эти все на все только видели и делали оценку. Мне даже, знаете, вот читая это место, мне кажется, эти сыны пророков были даже неверующими. Они знали все, говорили ему, сегодня Бог вознесет Илью над твоей головою. А когда это произошло, и они говорят, дух Ильи опочил на Елисее, но казалось бы, куда еще лучше, все четко, все ясно, хорошо знают. А потом говорят, давай, у нас вот есть 50 человек. Наверное, это те, которые стояли вслед и смотрели на Илью и Елисея, когда они ходили, и видели все это. Есть сильные 50 человек, человек пророческих сыновей. Пускай они пойдут и поищут Елисея, то есть Илью. Наверное, он где-нибудь, Бог его или Дух Божий, на какую-то гору опустил. Это о чем говорится? О вере или о неверии, друзья? О полнейшем неверии не понимали воли Господней. Он говорит, да не ходите, не надо этого делать. А они ему надоедали. И наконец он согласился, ладно, пошлите. Ходили они трое суток, измучились, столько работы проделали, впустую. И впустую приходит, говорит, не нашли мы его. Думаю, можно же было какое-то доброе дело, в нужное дело свою силу опустить, туда, чтобы было благословение, радость. Ходили и впустую. Он говорит, не говорил ли я вам, не ходите. Друзья дорогие, знаете, у меня есть серьезные переживания, что и сегодня у нас с вами родители верующие, отцы-проповедники были. Мне бы хотелось задать вопрос, а ты кто? Сын верующих родителей, сын проповедника, или ты тоже проповедник? Сын служителя, или ты тоже служитель? Мне вспоминается, как однажды во времена гонения нас в Сухуми пригласили руководители молодежи на общение руководителей молодежи. Нас собралось тогда немного людей, может, человек 20 братьев молодых, и среди нас были так братья-старцы, служители. Мне запомнился особенно этот день, знаете, потому что там, каждый представал, немножко о себе говорил. И вот так начали один за другим отчитываться. Один встает, говорит, я сын Павла Фроловича. Знатная фигура, знают, хороший брат очень, верность сохранил. Другой говорит, я сын Михаила Ивановича. И так вот один за одним, там, сын Дмитрия Васильевича. Вы знаете, а мне немножко так и страшно, с одной стороны, думаю, кто я? А у меня отец вообще неверующий. Дошла очередь до меня, рассказал и я, кто я, чей я сын. Вы знаете, с одной стороны, я видел радость братьев, что они радуются, что их сыновья были не просто сыновьями детей верующих родителей, а они стали сынами тоже служителей, стали трудиться, благословлять Господа, и Бог их благословлял. А с другой стороны, я видел радость, знаете, и мне бы хотелось сказать, а я пережил то, что пережил Елисей. Трудного просил. Господи, а у меня никого нет. Те, кто бы мог передать это наследство. Но у меня есть ты, который можешь дать. Который можешь дать больше и не меньше можешь дать. У тебя нет лицеприятия. Ты абсолютно равен для каждого человека. И, знаете, И у меня ответ сразу произошел. А почему? Почему же все-таки это место занял Елисей, не заняли они? Никто из них не занял это место. А потому что написано, Бог обозревает всю землю, чтобы видеть тех, чье сердце вполне предано Ему. Он обозревает землю не для того, чтобы посмотреть, сын ты верующих родителей или дочь ты верующих родителей, поддержать тебя надо. Не поэтому, друзья, нет. Он смотрит и обозревает того человека, и видит его, и находит того, чье сердце вполне предано Господу, чтобы его поддержать, чтобы ему помочь. А потом написано еще, искал я у них человека, который бы встал в проломе за эту землю предо мною. Вот что ищет Бог. Я думаю, и сегодня эта же ситуация, друзья. Бог сегодня обозревает всю землю и нас с вами, и видит то сердце, которое вполне предано Ему, которое бы готов встать в проломе за Его, за землю, за народ, который бы так бы искал бы не своего, не просто знания, не просто так, знаете, показаться, а который бы готов встать в пролом и пожертвовать жизнью своей. И вот таких Господь ищет. Мне кажется, вот точно такой был и Елисей. Когда посмотрел Господь в бедственное время, чем занимались сыны пророков, чем занимались другие, и вот тогда еще, когда этого даже никто это другого не знал, и сам Елисей то на это не рассчитывал, там на небесах, произошло это решение, и Бог говорит Илии. В тот момент, когда Илья сказал, Господи, довольно мне, возьми мою душу, я ничем не лучше отцов моих, возьми меня к себе. И вот в тот момент говорит ему Господь, Илья, вот ты пойдешь вот той дорогой и встретишь там Елисея, и его помажь вместо себя в пророки. Но почему не из сынов пророческих кого-то помажь? Они учились, они в школах были, они были на богослужениях, они знали Бога. Но почему никто из них не оказался достойным, чтобы Господь сказал, вот его помажь пророки вместо себя, его возьми в ученики. Я думаю, что Бог не ошибается, братья и сестры. Он и сегодня так же. Мне очень нравится, что написано слово Господне, Бог нелицеприятен во всяком народе, боящийся Его, приятен Ему. Да, мы можем задавать вопросы, чей ты сын, чья ты дочь, и, может быть, и радоваться, и возлагать какие-то надежды. Ну, у тебя же отец был такой, наверное, у тебя будет сила вдвойне. А на папа, вот так и должно быть. Но, увы, часто бывает совсем не так. Это что, закон такой у Бога? Что за проблема? Почему так? Друзья, нет, не потому, что если у тебя отец был служителем, то ты теперь не можешь быть служителем. Нет, не потому. Не потому, что Елисей занял место Ильи, и больше эти сыны пророков не стали пророками. Слово Божие говорит, всегда был недостаток в пророках, и Христос говорит, что жатвы много, а делателей мало. И сегодня я хочу сказать, хоть и есть служители в церквах, но как их катастрофически не хватает сегодня. Как не хватает сегодня тех братьев-проповедников, которые понесли бы Слово Божие в этот народ, погибающий, чтобы еще многие церкви образовались. Сколько еще у нас районов, больших поселков и даже городов, где нет вообще верующих. Стоит вопрос, а кто туда понесет им Слово Божие? Кто понесет им эту радостную весть? Кто станет в проломе за народ? Как-то я предлагаю братьям, ну, в слове поучаствуешь? Да нет, я на курсах не учился. Пусть проповедуют те, кто учился на курсах. И так я даже не с одним так столкнулся. А потом прошло время, поучился он на курсах, а теперь говорю, ну теперь ты поучаствуешься. Да нет, у меня не получается. Оказывается, можно и курсы закончить, все можно сделать, а вот жить этой жизнью, вот иметь это благословение, не получается. Братья и сестры, от кого это зависит? Я думаю, вот Слово Божие говорит, в сердце стези направлены к Богу или к этому миру. Вот куда направлены твои в сердце вот твои дороги, твои пути? Мы выслушали сегодня слово, что Господь укажет путь, по которому пойти, тайну открывает. Вот нам необходимо так в жизни своей поставить свою жизнь, это от нас зависит, чтобы нам быть ближе к Господу. Это написано, приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Вы знаете, ну кто-то скажет, ну это хорошо все к братьям, да к братьям. А что делают сестры? Но им пророками вроде бы уже сейчас нету. В Новом Завете у нас сестры не пророчествуют, да? Что им делать? Сидеть только и смотреть, и слушать. Вы знаете, я вспоминаю одно место. Его звали, я даже себе записал, сейчас я прочитаю. Был такой царь Иорам, сын благочестивого царя. И написано, что он делал неугодное Господу и делал зло, потому что у него жена была, дочь Ахава. Вот вся проблема была. Я такой задаю вопрос, скажите, а зависит ли от того, будет ли брат трудиться для Господа, какая у него жена будет? Зависит это или нет, а? Я думаю, ох, как зависит. Вы знаете, сколько братьев, которые сегодня как с обрубленными крыльями, которые хотели бы и опять заходят, ох, жена, я поехал бы и на труд бы, и на служение жена не пускает. Как-то однажды я подошел к одному из братьев и предложил ему, давай поедем с тобой, поездку съездим. Вы знаете, он охотно согласился. Минут через пять подходит жена, вся такая взъерошенная, недовольная. «Как так ты забрал моего мужа? А кто моих детей на собрание поведет? А с кем я пойду? А кто мою жену на собрание поведет? Кто моих детей поведет на собрание?» Вы знаете, она столько возмущалась. Правда, брат так спокойненько говорит, «Нет, я все-таки поеду. Я найду с нее общий язык, я поеду». Сколько сегодня братьев молодых не хотят трудиться, и у них нет даже в этом направлении, потому что они уже подружились с молодыми сестрами, у них уже взгляд к них, а у этих сестер точно такой же взгляд в мир, на поверхностную жизнь, такую спокойную, богатую, хорошую, уютную обстановку, но от этого служения, от этого желания служить Богу нету. И вы знаете, и стремятся подобное к подобным, а потом где-то Бог так помечает. Был этот брат, и делал неугодное Господу. Жена у него была такая. Но я обратил внимание и другое. Когда был успех и благословение, написано, жена у него была такая. Жена тоже была, помогала ему в этом вопросе. Братья и сестры, я бы хотел сказать, что сегодня у каждого из нас есть возможность, ну так вот, жить для Господа и быть просто не детьми верующих родителей. Вроде бы все решено. Все подвиги уже прошли впереди, гонения закончили. Что теперь нам надо? Живи и царствуй, казалось бы, да? Да хорошо, если бы мы царствовали. Если хорошо, если бы мы царствовали над грехом, над собою. А как правило, царство плоти нашей, духу униженной. И вот нет той радости, нет той победы. И вот мы сидим иногда на таких богослужениях, и вот и думаем, ну что дальше нам делать? Ну вот сейчас даже если я и покаюсь. Ну а что дальше будет? Ну я опять буду жить той же прежней жизнью. Ну а что мне делать дальше? А вдруг меня Господь не изберет на то служение, или передо мной закрыто все абсолютно? Братья и сестры, я опять хотел бы сказать, вот на Елисея обратить внимание. Когда он подошел и открыл свои желания, то Илья говорит, трудного ты просишь. Если для вас это трудно, трудно жизнь победы, трудно что-то ставить, вы себе не представляете дальше, как даже жить в общении с Господом, и даст ли Бог такую силу и благодать, и Духа Святого? Я вам советовал, просите у Бога то, что трудно для вас. Знаете, то, что для нас не трудно, мы легко просим, потому что мы знаем, что если Бог не даст, то я все равно это возьму. И, может, скажу, что Бог мне дал. До Господа нет ничего невозможного. И у нас есть те моменты трудные. Может, кто-то хотел бы прославлять Господа в музыке, а я скажу, а в этом тоже большая проблема. Растут братья молодые у нас. Смотрю, так проповедовать не умею. Играть не умею, стихотворение вырос из того возраста, и куда ни кинься, все не умею. А почему бы тебе не заниматься? Ну вот дальше пройдет немножко жизнь, у тебя появятся дети, их надо чему-то будет научить, а ты не умеешь ни петь, ни играть, ни рассказывать, ничего ты не умеешь делать. Ты захоть тебе, может, выбрать на руководителя молодежи, вот ты поедешь, вот сейчас у нас такая проблема тоже, смотришь, группочка образовалась, поехали на благовестие, а играть кто будет на гитаре? Никто не умеет играть. Ну почему тебе, молодому человеку, не научиться бы играть сейчас, пока есть возможность? Возьми гитару и хорошо научись, или там еще на каком-то инструменте. Да вы знаете, вот как-то вот, ну вот, не умею. Трудно. Ну помолись Богу. Прими это решение, Господи, я служить хочу. Помоги мне, научи. Я смотрю, люди обращаются к Богу сегодня уже, знаете, 20-30 лет, которые все прожили абсолютно, ничего не умели делать. Пришли сегодня, трудятся. Смотрю, вчера был из наркоман, ничего не умел делать. Сегодня играет. Играет на гитаре. Вы знаете, я даже еще скажу. Вот у нас в нашей области, я знаю, два брата. Двое бывшие заключенные. Двое сидели за наркотики. А сейчас один и другой служители. Хорошие служители. Хорошие служители, трудятся, Бог их благословляет, и умеют и играть, и петь, и проповедовать. А раньше ничего не умели делать. Пришли, как обыкновенно, вот проходишь сейчас наркоманы, не способен ни работать, ничего абсолютно к жизни не пристроены. А вот проходит церковь, знаете, и получают. Я так вот смотрю, эти люди пришли оттуда из тюрьмы, и сегодня имеют радость, благословение, счастье, трудятся для Господа. Но я знаю и других, дети верующих родителей, дети служителей в тюрьмах. Опять по этой же статье за наркотики. И статьи от 8 до 20 лет. А я и думаю, поменялись местами. Да, братья и сестры, похоже так? А почему у меня стоит вопрос, а почему так? И мне невольно вспоминается место Священного Писания. За то, что ты не захотел служить Господу Богу твоему в радости, в веселье, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему в голоде, в нищете, в наготе, так что он измучит тебя. Все равно ты кому-то служить будешь. Неужели не подсказывает тебе здравый разум, кому нужно служить? Быть верующим – это еще не значит служить Богу. Можно быть верующим и не служить Богу. Как эти были сыны пророков, знали тайны большие, но они никогда не были пророками. И никогда они не делали дело Господне. Можно быть и таким сегодня. От кого зависит это? Мне бы хотелось, чтобы сегодня, находясь здесь, мы могли пересмотреть свою жизнь. Пересмотреть свое нахождение в церкви. Мы вчера много говорили о том, что может ли моя жизнь приносить радость людям, счастье, или наоборот, тревогу, переживания, славу Богу или бесчестие. Слово Божие говорит так. «Я прославлю прославляющих меня, а бесславящие имя мое будут посрамлены». Может, ты думаешь, это у кого-то будет так? Это не у меня. Я же знаю, у меня же есть хорошая карьера. У меня уже друзья появились, у меня уже обещания хорошие. Может, и деньги будут, и машина, и все остальное. Может быть. Но Слово Божие говорит о том, что бесславящие меня будут посрамлены. В самый неудобный момент для тебя ты поймешь, что ты не там. Но помочь тебе сможет ли кто потом? Когда ты отказался от милости и благодати Божией. Мне бы хотелось сегодня еще одно место прочитать. Это Псалом 105, стих 4. «Вспомни о мне, Господи!» И последние слова этого стиха. «Посети меня спасением Твоим». Казалось бы, совершенно разные тексты на разную тему. Но я бы хотел сегодня обратиться к тем, которые молятся и, скорее всего, понимают, что Бог им не ответит на молитвы. Или не слышит их, или нет уверенности. Которые сегодня находятся в таком понимании, может быть, обезразличен для Бога. Может быть, давно Бог тебе ничего не говорил через Слово Твое. Свое. Читаешь Слово Господне, а оно для тебя как закрытая книга. Молишься, а от этого не становишься чище и святее, и не становишься счастливее. Выполняешь обряды, ходишь на собрания, бьешься, как рыба об лед, и ничего тебе не получается. И может, тебе закрадывается мысль, может, не для меня все это. Может быть, Бог отвернулся от меня и забыл. Друзья, я говорю это не потому, что я так надумал. Я знаю таких людей, которые ходят годами, и ничего у них не получается. И думаю, почему? Почему? Да, есть на это разные причины. Может, ты пропустил тот голос, когда Господь тебя звал. Может быть, ты когда-то в сердце своем сказал, я буду все равно счастлив, хотя пойду путями сердца своего. И после этого приговор вышел над тобою. Не простит Господь такому. Но я знаю о том, что если человек искренне кается перед Богом, прощает Бог, Бог с искренним поступает искренне, а с лукавым по лукавству его. И мне нравится этот стих, это молитва человека-праведника, который тоже попал в трудности, в переживания. И он молился простыми словами. Господи, вспомни обо мне. Вспомни обо мне. Следовательно, когда-то он был рядом с ним, с Богом. Когда-то Бог его благословлял, а теперь у него перерыв, этот одиночество. Нет общения с Богом. И он называет, вспомни обо мне, Господи. Посети меня спасением Твоим. Если у нас, среди нас есть сегодня те люди, которые шли сюда с этим желанием, а может быть, Господь меня посетит сегодня, а может быть, Господь и за меня вспомнит. Если ты хочешь, чтобы Господь тебя сегодня благословил и посетил тебя радостью, спасением, мне бы хотелось предложить тебе сделать один шаг. Мы сегодня на утреннем часе в одном доме прочитали одно место. Мне очень запомнились слова, которые Господь повелел одному человеку Иоанну. Он им так сказал. «Я посылаю тебя приготовить путь Господу». А он вышел с проповедью своей и сказал самые простые слова. «Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте стези ваши». И потом сказал такие слова. «Покайтесь». И написано, и они приходили, исповедовались, каялись и принимали крещение, и этим приготовили путь Господу. Расчистили дорогу для Бога. Если ты хочешь, чтобы Бог тебя посетил, я предложил бы тебе сегодня расчистить для Него дорогу. А эта дорога расчищается таким путем, путем покаяния. Прости меня, Господи, грешник я, грешница. Я хочу быть с Тобою, но я сам перекрыл Тебе все пути. Своими грехами, своими увлечениями. А сегодня раскрываю дорогу. Очищаю ее, чтобы ты мог прийти ко мне и посетить меня спасением своим. Как хорошо жить с Богом. Я бы вам советовал, делайте этот шаг. Да, у нас будет еще в конце, вот еще одно слово будет, призывное слово. Будут молиться. Я думаю, что Бог даст вам милости. Если у тебя сейчас в сердце есть эта тревога, если Бог стучит в твою душу, тебе не все равно. И ты понимаешь, что твоя жизнь просто одно название – дитё верующих родителей. И больше ты себе ничего не можешь сказать. Ты можешь судить, кого хочешь. Но я сегодня хотел предложить тебе. Расчисти свою дорогу, чтобы Господь мог прийти к тебе. Открой свое сердце, покайся перед Богом. И Бог даст тебе мир. И даст тебе прощение, если есть в нашем собрании. Кто сейчас бы желал бы сердце свое открыть для Господа, дорогу ему открыть, чтобы Господь тебя посетил, помолиться, вы можете сделать это сейчас. Пусть вас Господь благословит. Аминь. Когда-то рождение его было чудным.